Шестой элемент пазла похитительницы. В то время Ханна жила в трейлере. Она смотрела маленький телевизор и внимательно следила за новостями по поводу коробки молока, а также за тем, что по этому поводу говорили на разных ток-шоу. Даже купила несколько газет с крупными заголовками о похищении и прочитала все статьи. Ей не понравилось, что все называли Джен, Дженни, жертвой. Как это несправедливо. Девочка не противилась и не возражала. Она с удовольствием съела вместе с ней мороженое. Эта Ханна была жертвой. Она всего лишь прокатилась на автомобиле с девчонкой, и это исковеркало всю ее жизнь. В ток-шоу похищение активно обсуждали. На сцену лезли доморощенные психологи всех мастей. Но никто из членов обеих семей не желал давать интервью. Мать и отец девочки из Нью-Джерси сказали только одно: «Мы уверены, что все образуется». Родители Ханны оказались трусами. Они вообще не давали интервью и на фотографиях появлялись в темных очках, неизменно отворачиваясь от камер или закрывая лица руками. Ханна удивлялась, что родители ей поверили, прекрасно зная, что та все время врет. Но по поводу девочки, в вопросе о судьбе живого человека, то есть очень важного, взяли и безоговорочно поверили. Зачем и почему решили вырастить девочку как дочку, а не как внучку? Наверное, им очень хотелось получить второй шанс. Или у них было огромное желание посещать родительские собрания в школе. Вопросов было много, но понятно одно. Обе семьи хотели оставить у себя эту Джен, Дженни. Ханны интересовалась только полиция. И вообще, во всем, что говорили по поводу этого дела, отсутствовала информация о самом главном человеке, о самой Ханне. Лишь супруги Спринг один раз упомянули ее имя. Они сказали: «Перестаньте задавать нам вопросы. Лучше найдите Ханну Джейвинсон». Желание мести — это нездоровое желание. Лучше понять и простить. Все произошло много лет назад. Она тогда придавала этому минимальное значение, а сейчас и подавно. В любом случае, эта самая девчонка жива и здорова. Ханне хотелось позвонить репортерам, которые писали об этом событии. Ей просто не терпелось поведать историю со своего ракурса, сказать, что надо перестать называть девочку жертвой, рассмеяться в лицо собственным родителям и ухмыльнуться супругом Спринг. Однако, если выйти в эфир и появиться, можно получить реальный срок. Она уже несколько раз короткие промежутки времени провела в тюрьме, и у нее не было желания сесть надолго. Женщина продолжила изучение этого дела. В библиотеке надо быть очень аккуратной и осмотрительной. Работники могут через плечо посмотреть, что ты читаешь, могут предложить новую книгу или статью о предмете, который изучает посетитель. Особенно внимательной надо быть, когда распечатываешь материалы. Тут точно библиотекари над тобой зависнут. Ханна собрала целую папочку распечаток из сети и вырезанных статей из печатных СМИ, поэтому у нее не было никакого желания светить свой интерес перед сотрудниками. Увлекательным оказалось изучение членов семьи Спринг. У них было много детей, и у всех рыжие волосы. Эти люди выглядели как ярко раскрашенные пасхальные зайчики. У некоторых были кудрявые волосы, у некоторых прямые, у одних более яркие, у других темнее. В любом случае, все они были здоровыми и веснушчатыми персонажами, крайне гордыми собой и своими достижениями. Она настолько увлеклась подробностями этой драмы, что чуть не забыла сходить на почту. Все это, конечно, крайне интересно, но без денег не проживешь. Она почти подошла к почтовому отделению, в котором ее должен был ждать конверт с чеком. Как поняла, что в сложившейся ситуации отец наверняка перестанет платить. Теперь ФБР знали, что увела девочку именно Ханна, настоящая дочь Фрэнка и Миранды. Если она привезла Джен, Дженни, в Нью-Джерси, значит, отец будет спасать свою шкуру. Он всегда ставил себя выше, никогда не заботясь о собственной родной дочери. Наверняка прямо сейчас около почтового отделения ее ждут полицейские. Они сидят в засаде в припаркованных автомобилях, пьют холодный кофе и ждут, когда появится молодая, худая, светловолосая женщина. Но она была умной, а не глупцами. Ханна развернулась и пошла в противоположную сторону от почтового отделения. Придётся на некоторое время уехать в Денвер. Нет, стоп. Денвер слишком близко. Полиция наверняка догадается, что искать её надо именно там. Выбора не оставалось. Она уехала за пределы штата. Пришлось бежать действительно далеко. Единственным преимуществом всей этой медиашумихи было то, что не обязательно ходить в библиотеку и даже смотреть телевизор. Всё самое важное демонстрировалось в заголовках бульварных газет. Родителей не арестовали, не судили и не посадили в тюрьму. Прошли недели, а потом и месяцы. Она бедствовала. Незадолго до того, как надо было оплатить продление абонентского ящика на следующий год, женщина вернулась в Боулдер, вошла в здание почтового отделения, вставила ключ в скважину и открыла ящик, в котором лежали письма с чеками. Отец от неё не отказался и не сдал полиции. Он по-прежнему отправлял деньги. Но не из-за искренней любви, а чтобы откупиться. Она обналичила их в банке, которым обычно пользовалась, после чего направилась в библиотеку. Оказывается, она пропустила важный эпизод драмы «Джен Дженни». Несмотря на то, что суд постановил девушке переехать в семью Спринг, та вернулась к родителям Ханны. Получалось, что Фрэнк и Миранда всё ещё хотели присутствия чужой дочери больше, чем собственной. Ах, если бы только Ханна могла заставить их страдать так, как страдала сама.